Глава 10. Гидрострой. 18 апреля. Вторник. Утро. Проснулся я рано и долго лежал, глядя в потрескавшийся потолок. Что это было вчера? Почему я потерял ощущение времени? Кажется, было у Лехи минут 15, ну, полчаса самое большое. Все же колдунья. И опасность на улице предсказала. Ну, допустим, колдунья. И что мне с этим делать? Спросить у Андреева? Нет, нет и еще раз нет. Только если он сам первым заведет разговор. Вдруг она ему не рассказала, что я заходил. Тогда у меня будет шикарный козырь, о котором он не знает. Что я еще могу сделать? Следить за Лехой вне работы опасно, он опытный. Скорее всего, слежку быстро заметит. Значит, надо максимально сближаться с ним по работе. Рано или поздно проколется. Хоть что-то да сболтнет. Ну и разговоры надо самому начинать, чтобы подтолкнуть его к нужным темам. Главное не нажимать. Любовь. Кто она? Раз на работе считают Леху нелюдимым, значит, свое знакомство с ней он скрывает. Но колдунья такого размаха не может оставаться вне поля зрения милиции. Значит, надо аккуратно порасспрашивать коллег. Что вообще известно о колдунах в гидрострое? И особенно о женщинах. Сейчас это делать не стоит, засмеют. А вот чуть вольюсь в коллектив, тогда можно. Власов говорил про адресное бюро. Но я не знаю ничего, кроме имени. Так что никто мне по ней данных не даст. Люб тут, небось, огромное количество, имя нередкое. Особенно для тех, кому за 30. Ну что делать? Будем двигаться вперед потихоньку. Время у меня есть. Я отбросил одеяло и, встав, пошел чистить зубы. Прямо перед планеркой меня перехватил незнакомый сотрудник лет 40, судя по поведению, явно из начальства. «Матвеев, твой пациент поет, как соловей. Спустись в камеры. Дежурному внизу скажи. Тихонов велел пропустить. Андреев уже там. На планерку можете не торопиться. Потом зайдете оба ко мне». Уточнив дежурке, как пройти к камерам, я миновал коридор, спустился по лестнице и, назвавшись дежурному у зарешетчатой двери, присоединился к Андрееву. Леха стоял у сетчатой двери камеры, в которой полулежал на топчине Аксенов, и внимательно слушал. Судя по всему, колдун раскололся и сейчас рассказывал моему новому напарнику, как найти некие вещи. «Там, стол встанешь, он крепкий, и на чердак смотри. Дерюгой накрыто, вещмешок и сумка. Все как на духу, говорю, начальник. Мне?» — он сглотнул, поморщился. «Хоть какой-то шанс!» «Аксенов, у тебя в сарае столько вещдоков, что пристрелить тебя можно прямо сейчас. Веришь?» Цинично отозвался Леха. «Плюс нападение на сотрудника. Думаешь, нам нужно что-то еще? Там нормальные вещи, не моей обработки. Ботинки есть, куртки, не вещдоки. Себе бери, друзьям возьми, на продажу пустите». «Да пошел ты!» Андреев сплюнул. «Не нужен нам твой хабар. Пошли, молодой, зря время теряем». «Стой, погоди!» Аксенов застонал. «Зелья там есть, несколько штук. Колледжевские зелья». «Опа! А вот это уже интересно!» Смотрю, и Андреев заинтересовался. «Значит, знает, о чем идет речь. И еще бы. Колледжевские зелья — штука редкая, причем распространенная только в вокзальном. Готовит их в колледже особый отдел, и выдаются они строго под отчет. Думаю, у верхушки колледжа запас есть, а вот городу они идут в рамках взаимодействия и строго запрещены к свободной продаже. Бывают двух видов. Одни обостряют чувства, другие ненадолго усиливают организм и потому способны очень быстро залечить раны. Конечно, одной дозой десятерых не вылечишь, но человека, который при смерти от ран, привести в порядок можно. Но если это правда... Если это правда, то товар явно с черного рынка. В вокзальном за продажу такого зелья можно вылететь за стены. Это я уже знаю. И стоимость, точнее ценность, даже нескольких изделий запредельная, особенно в гидрострое. Особенно для здешних правоохранителей. «Ловушки есть?» — спокойно поинтересовался Леха. Я видел, как он напрягся. Зелье — это уже не шмотки. «Есть! Две! На двери в домик и на люке. Возьми вон своего парня, он найдет и снимет». Аксенов мотнул головой в мою сторону. «Я жить хочу, начальник!» Не глядя на него, Леха молча толкнул меня в спину по направлению к выходу. и сам пошел следом. Заговорил он только, когда мы были уже в верхнем коридоре. — Похоже, кто-то ляпнул ему, что его готовы отдать вашим, — буркнул он. — А может, и сам услышал, если ребята болтанули. Тут ему явно вышка, а у вас, глядишь, жив останется. В общем, готов отдать свою заначку. За зелье знаешь или объяснять надо? — Знаю, — кивнул я. — Их же у нас и делают. — Вот то-то, — выдохнул Андреев. — Пошли к Тихонову, доложим. Тихонов, тот, который ко мне подходил, выслушал внимательно, не перебивая. Потом уточнил. — Где именно? — Садоводство по южной стороне, ориентиры назвал. В старом дачном домике. — Кто-то еще знает? — Похоже, нет, только мы двое. Теперь и вы. — Вот не было печали. Тихонов скрежетнул зубами, сел на жалобно скрипнувший стул. Задумался, поднял трубку телефона. — Дежурный! Что у нас по сводке по южной стороне? — Понял. Тихо. Посмотрел на Андреева, да так, что мне стало не по себе. — Алексей! Надеюсь, ты понимаешь, что шум поднимать нельзя. Хоть один болтнет, и в садоводствах будет резня. А кто-нибудь болтнет, раз уж этот колдун знает, что мы готовы отдать его вокзальный. Он помолчал. Мужики, давайте по-тихому. Вещдоки и все тут вдвоем. Алексей, возьми в оружейки Ксюху и три рожка. Нет, четыре минимум. Но сильно не свети ими. Убери сразу в сумку. И сразу выдвигайтесь. Бойкову доложу по-тихому. По садоводствам сейчас не шумят, шансы есть. Мы вышли из кабинета, и Леха, жестом велев ждать здесь, ушел. Скорее всего, как раз в оружейку. Не было печали, да? Ну, вроде того. Вижу, что Андреев не в восторге. Конечно, старое садоводство не болото. Аномалий там, скорее всего, нет. Колдовского фона тоже. Но и место заброшенное, хоть и недалеко от стены. На помощь вряд ли кто придет, так что надеяться придется на себя. Но хотя... Сейчас сравнительно сухо. Грязь помесить, конечно, придется, но сапоги выдержат. Находится это место, как я понял, более-менее близко. Ауры и движения я смотреть умею. Сильно сомневаюсь, что столкнемся еще с одним уникумом, способным глушить колдовство. Андреев хороший стрелок, я тоже кое-что умею. Шансы есть. А для меня это еще и шанс заполучить Аксенова для колледжа. В общем, придется постараться. Вернулся Андреев с болтающимся на плече кургузным автоматом, с коротким стволом и складным прикладом. Посмотрел на меня. — Готов, молодой? И, видимо, не сомневаясь, что я готов, пошел к выходу, даже не оглянувшись. Я зашагал следом. На КПП, расположенном между двух длиннющих заброшенных девятиэтажек, нас даже не инструктировали толком. Как у нас в вокзальном. Видимо, по документам сделали вывод, что сотрудники и так все необходимое знают и поперлись на природу. И не просто так. Только после выхода за стену Андреев заговорил. — Значит так, молодой, смотри по сторонам. Что ты там умеешь? Идти недалеко, напрямик и километра, наверное, не будет. Но прямо мы не пойдем, иначе в грязище утонем. Свернув направо по грязной, почти неукатанной дороге, он дождался, когда я его догоню, и продолжил. «В обход будет раза в два дольше, но зато идти легче. Тут остатки старой дороги есть». Дорога действительно была. Мимо старых, осевших и разваливающихся домиков мы вышли на улицу, ведущую на юг, которая когда-то была асфальтовой. Сейчас по ней явно много не ездили, даже не пытались подсыпать, как у нас на болоте, но это всяко лучше, чем попытка оставить в грязи сапоги. «А куда эта дорога ведет?» На всякий случай уточнил я, взводя арбалет. «Все же из него пальнуть можно гораздо быстрее. Сосредотачиваться не надо». «Мимо садоводств», — неохотно ответил Андреев. Было видно, что он не жаждет играть роль рассказчика. «Там за ними торф разработки, но сейчас не сезон. Дальше разрушенный мост через реку и заброшенные деревни. Потому и не ездит никто». «Торф разработки, ну да». У вокзального они тоже есть. Города отапливаются в основном обогащенным торфом. Тут, наверное, тоже на обогащении наши колдуны работают. На бытовые специализации спрос высокий. И мост не восстанавливают? Машинально поинтересовался я. Делали. Там то ли место аномальное, то ли еще что. Говорят, не держится он дольше месяца. Разваливается. Или разваливает кто. А посты там ставить не станут, не стоит овчинка выделки. Да и толку. На Нефтехим дороги тут нет, тупик. По реке проще. Несмотря на хмурое небо и обилие луж, идти было несложно. Дорога не хуже многих, по которым приходилось ходить. Видимо, зимой не ухаживали, но просохнет, возьмутся. Потому что раз есть торф, значит и грузовики ездят. Дома кончились, по обеим сторонам дороги начались плотные заросли кустарника. А движения не видно, уже хорошо. И надо сказать, мой напарник неплохо знает эти места для провалившегося, а точнее для потерявшего память. Или он чего-то не договаривает. Как он, наконец, прошел через промзону без оружия, не получив ни царапины? Или он исключительно везуч, или... Так, а не могла ли ему помогать уже известная мне колдунья? Нет. Мне четко сказали, пришел он один. Значит, познакомились они уже здесь. Или встретились здесь, а знакомы были раньше. Тоже вариант. Интересно, если я начну интересоваться этой женщиной официальным путем на КПП, меня сразу пошлют подальше? Скорее всего, да. На КПП, как мне пояснили, дежурят тоже силы самообороны, к которым отношусь сейчас и я. Но начальство у них другое. То есть искать Любу лучше через свое начальство. Но опять же, так, чтобы не спугнуть Андреева. Нельзя торопиться. А доложить Власову надо. Когда же связной прибудет? Молодой, ты что, заснул? Сейчас голову оторву. Вот черт, задумался. Судя по лицу Андреева, реально может врезать. «Вообще-то для поиска аур сосредоточиться надо», — вывернулся я. «Все чисто». «Смотри, налажаешь, худо будет обоим», — буркнул Леха. «Нам сюда». Влево отходила заросшая, явно далеко не использовавшаяся дорога. Вся в жухлой траве, чуть не по пояс высотой. Я бегло глянул. Движения нет, ничего не видно. Неужели повезет и доберемся без приключений? Хотелось бы. Я машинально сжал покрепче арбалет, заряженный огненным болтом. Серость вокруг навевала тоску, да и дорога стала намного хуже. Заросла сплошь, тут-то точно и не пытались ездить. — А что за садоводство? — спросил я, чтобы не молчать. Тишина давила. — Раньше были участки для горожан, типа огородов. Кто-то и домики строил, — пояснил напарник. — Сейчас заброшено, конечно. И заросло все за столько лет. Странное ощущение. Как будто за нами следят. Неуютно. Но нет, движения не видно. Я бы заметил. Сказать Андрееву? Лучше сказать. «Такое ощущение, что тут кто-то есть», — опередил меня Леха. «Молодой, точно ничего не видишь?» «Не вижу, ощущение такое же», — признался я. «Только хотел сказать». «Только не считается», — буркнул Андреев. «Малейшее подозрение, сразу говори». Он смачно клацнул затвором автомата, загоняя патрон в ствол. «Вон! Нам сюда!» Слева возвышались ржавые железные ворота. Точнее, то, что от них осталось. Два шеста, сетка, на которой сохранились только буквы «И» «К», совершенно не дающие намека на то, что тут было когда-то написано. И полуоткрытая ржавая створка, ничуть не переграждавшая проход. Впрочем, забора не было. Вернее, был, но лежал в траве и почти полностью сгнил. «Ориентир!» — вполголоса сказал Леха. «Теперь все время прямо до тупика. Потом... потом покажу». После входа в садоводство угол обзора резко сузился. Слева тянулся склон со встроенными в него многочисленными сарайчиками. Справа — череда заросших бурьяном и деревьями участков, кое-где огороженных покосившимися гнилыми заборчиками. Иногда встречались домики, совсем маленькие, одно название — метра три на три, не больше. Судя по сказанному, то, что мы ищем, спрятано в точно таком же домике. Движение. Нет, показалось. Что за наваждение-то, а? Уж что-что, а движение я обнаруживаю в лед. Это гораздо проще, чем искать ауры. Да и сил меньше отнимает. Так, а если тот, кого я пытаюсь высмотреть, невидимый? У меня по спине пробежал холодок. Нет, это ерунда. Теорию я знаю отлично, и колдовства, которое способно реально сделать кого-либо невидимым, не существует. Отвлечь, отвести глаза — да, можно. Но это работает против одного человека максимум. Двоих так не обманешь. Именно поэтому в вокзальном в любом патруле минимум трое. И, как правило, один из троих — колдун. Сапоги чавкали по грязи, ладно, хоть не льет. Земля более-менее подсохла, хотя в тени кое-где еще лежат пласты снега. «Тупик», — отметил Андреев. Он был прав. Дальше дорога превратилась в еле заметную тропу. Выходит, пришли? Вправо уходила поперечная дорожка, точно так же заросшая. И я сосредоточился, пытаясь все же поймать движение. Показалось, что впереди качнулись голые ветки какого-то куста. Нет, ничего не вижу. Может, воображение разыгралось? — Почти пришли? — на всякий случай спросил я. — Да, судя по тому, что он мне говорил, вот тот домик. Видишь что? — Не вижу, но все равно кажется, что тут кто-то есть, — честно сказал я. — Колдун, толку от тебя! — Леха сплюнул. — Когда кажется, нужно креститься. — А, это он про церковные традиции. Верующие люди в том же вокзальном есть, но не скажу, что их много. Церкви вот нет ни единой, ближайшая в крепости. Колледж стал неплохой заменой религии. Почему-то не кстати подумал я. А что? Большинству стариков непонятно, как работает колдовство, а результат есть. С верующими почти тоже. Мы, осторожно озираясь, преодолели последние метры. Домик с дверью на видимой нам стене стоял покосившись, слева заросший огромной чуть не вровень с крышей сиренью, справа бурьяном. На участке торчало несколько старых корявых яблонь. И тишина. Андреев жестом послал меня по дорожке прямо. Сам свернул на участок. Надо же, у него и движения изменились. Сейчас он движется словно хищник. Огромный кот или вроде того. Пройдя чуть вперед, я осмотрел домик с другой стороны. Ничего особенного. Пристроен сгнивший сарайчик. Аксенов говорил, что тайник внутри. Значит, надо заходить. Вон и Леха сделал мне жест рукой с другой стороны дома. Обойдя, я присоединился к нему. Дом смотрел на участок двумя окнами. Даже стекла целы, но настолько пыльные, что внутри ничего не разобрать. — Он говорил, что на двери ловушка! — негромко шепнул напарник, и я поймал себя на мысли, что тоже опасаюсь говорить в полный голос. Интересно, почему? — Проверь! — Ловушка. Ловушка на двери может быть трех видов. Запирающая, сигнальная и ударная. По крайней мере, от других я не слышал. Сигнальные часто используют в квартирах. Колледж делает их на заказ. Но тут от нее смысла нет. Рядом же никто не живет. Запирающая тоже особо не нужна. Можно выбить окна. А если мы верим нашему черному колдуну, значит, ловушка только на двери. Скорее всего, ударная. И может быть даже не на отпирание, а скорее на открывание двери. Она вообще заперта? Показав ладонью Лехе, чтобы он отошел, впрочем, тот, судя по всему, и не собирался вмешиваться. Я прислонил к стене арбалет и осмотрел дверь, ни к чему не прикасаясь. Замка нет, петли просто скручены проволокой. Так-так, ну-ка глянем. Вот оно. При сосредоточении проволочка засветилась красным. Вот и ловушка. Любой нормальный человек открутит ее, либо просто рванет дверь. Интересно, чем ему при этом прилетит? Проверять как-то совсем не хочется. Ладно. Любое защитное колдовство можно нейтрализовать, если точно известно, на что именно оно наложено. Проволока — объект небольшой, так что попытаюсь. Я накрыл импровизированный запор ладонями, не прикасаясь к нему. Запястье защипало. Ага, пошло. Прямо нутром чую, как эта гадость снимается с проволоки. Главное, не забыть потом руки заземлить. Легко сбрасывать извлеченную энергию я не умею. А держать себе долго нельзя. Долбануть не долбанет, но организм встряхнет знатно. Помню, как я поначалу снимал на занятии ловушки, поставленные одним из студентов-выпускников. Есть. Снял. Чувствуя легкое головокружение, а силы тратятся, тут ничего не поделаешь, я сделал шаг в сторону и приложил ладони вплотную к земле, даже не думая о том, что испачкаюсь. Сбросить энергию важнее. И в ту же секунду полетел кувырком от мощного удара.